и она со страха вцепляется в поручень, чтобы не упасть. Но здесь тепло, можно обогреться, ибо стынуть ей еще предстоит. Площадь Маяковского, затем площадь Свердлова. На площади Свердлова в метро «Переход», следующая остановка — площадь Дзержинского. Площадь пуста. Памятника железному Феликсу, первому чекисту, еще не поставили, и в серой предутренней мгле с легким звоном проносятся порожние трамваи. Фонари потушены, в домах окна еще черны, пешеходов нет. Москва не просыпалась. И только в огромном грязно-зеленом здании с часами на лбу, мрачно нависшим над площадью, дома вокруг низкие, 2-3 этажа, детский мир еще не построен, горит свет. Там, у главного входа, застыли неусыпные часовые в нагольных тулупах до пят, примкнув к ноге приклады штыков. Там, в этом здании, за стенами его, всю ночь идет работа. Марина Ивановна не глядит туда, в ту сторону. Да и при ее зрении ей незачем глядеть. Она торопится через театральный проезд, сворачивает на Пушечную, пересекает ее и исчезает в первой подворотне, в темном длинном туннеле, в конце которого виден кусок двора и спящий пятиэтажный дом. Затем вторая подворотня, туннель покороче, и налево странное приземистое здание с окнами во всю стену, забранными решеткой, и почти в углу, у третьей подворотни, выходящей на Кузнецкий мост, низенькое крылечко в две ступеньки и запертая дверь. И от этой двери, от этого крылечка, вдоль всей стеклянной стены жмутся друг к другу неуклюжие, замотанные платками и шалями, темные фигуры. И не разобрать, кто мужчина, кто женщина, и где спина, где лицо. Впрочем, где лицо можно разобрать по белой наледи от дыхания. Марина Ивановна молча примыкает к этой очереди, прижимаясь к соседу или соседке одним боком, а другой стынет, пока из подворотни не вынырнет еще кто-то, замотанный, закутанный, и не прижмется к стынущему боку Марины Ивановны. Но, может быть, Марина Ивановна боится темной и мрачной подворотни туннеля с Пушечной и предпочитает выйти на Кузнецкий мост, и там, минуя дверь, где висит доска «Приемная НКВД», сворачивает в коротенькую подворотню, и тогда справа оказывается приземистое здание со стеклянной стеной, забранной решеткой, и очередь вдоль стены. Двор этот числится по Кузнецкому мосту номер 24. Сноска. Пока писалась книга, весь квартал по Кузнецкому мосту, включая дом номер 24, а также и по Пушечной, снесли. Теперь там возвышается гигантский корпус. Очередь стоит долго, подрагивая, потопывая валенками, похлопывая варежками, терпеливо и немо ждет, пока не проснется Москва, пока не начнется деловая жизнь города. Пока мимо подворотни по Кузнецкому мосту не замелькают прохожие, не понесутся машины. Тогда с Кузнецкого моста через эту подворотню пройдут военные в форме НКВД, поднимутся на крылечко, отомкнут дверь и исчезнут за ней. Осветится стеклянная стена за решеткой. Но что происходит там, внутри, не видать. Окна покрыты толстой наледью. Очередь оживает, все выстраиваются в ряд, в строгом порядке и опять ждут. Наконец появляется дежурный и разрешает входить. Пустая комната, обшарпанные стены, вдоль стен стулья, скамьи. В глубине дверь, фанерное окошечко. К этому окошечку и будут подходить по очереди, и, предъявив паспорт, отдавать заранее приготовленное заявление с просьбой принять деньги для подследственного имя Рек, находящегося во внутренней тюрьме на Лубянке. Для того, чтобы он или она, подследственный или подследственная, могли бы в тюремном ларьке купить табак или продукты.